преддверии 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи и Дня молодежи реконструирован Саривонский стадион в провинции Северной Хуанхэ и переименован Саривонским молодежным стадионом. С реконструированием Саривонского молодежного стадиона создалась очередная опорная база для развития мастерства спортивных профессионалов, в том числе футболистов, и удовлетворительного обеспечения массовой спортивной деятельности трудящихся. По случаю Дня Суньгун на этом стадионе состоялись межгородские и межуездные спортивные соревнования.